У аппарата. Алло. Да. Это твой номер. Мой номер. Что ты хочешь, блядь? Не, а что вы хотите? Зачем это делать? А что тебе не нравится? Я считаю, что Аллах пидорас, и что теперь? Слушай меня. Ну? Да, ты говоришь. Я не пойму, через интернет какую войну делаете? Какую войну? А? Что ты придумал? Пошел нахуй, что ты порывал? А что, блядь, очкастые пидоры, блядь, ботаники дома сидят и кнопочные герои, ебать. Вы что делаете? А? Иди... Зачем религию трогать? Иди еби овец. Вы, ты не веришь в Бога? Иди еби овец. Я говорю, ты не веришь в Бога? Так. Слышишь? Да, верю. Нет, я сейчас задаю вопрос. Я не верю, ну и что? А при чем тут, блядь? Ну не верь дальше. А зачем, блядь, другие религии обсирать? Зачем? В смысле, для чего их обсирать? Ты обсираешь другие религии. Подожди, но ты понимаешь, что другие религии — это занятие дебилов. То есть вы мусульмане, вы дебилы. Нет, давай мы останемся дебилами, а вот ты будешь это не писать. Нет, давай я буду писать, а вы будете мне звонить и объяснять, почему я должен что-то не писать. Потому что, блядь, смотри, могу сделать. Я не понимаю. Детство было. У тебя родители были алкаши и банды, понимаешь? Так, вот такие только бывают. То есть вот такие больные только так пишут, которые жизнью обиженные, понимаешь? То есть ты считаешь, это что... ваше, вы. Я считаю, я вырос ислама. У меня я по национальности чеченец. Я мусульманин, понимаешь? Ты же не человек, понимаешь? Ты ж говно. А? Ты ж не человек, ты ж говно. Я говно. Это докажи мне. Докажи, что я говно. Так, докажи. Что ты говоришь, то, что ты говоришь, напрямую доказывает. Вы больные люди, то, понимаешь? Вы больные люди. Не больные. Бля, выйди, бля, иди в телевидение, скажи всему миру это. Что ты говорю. Там пишешь? Скажи, покажи свое лицо. А сука, зачем мне? Я же знаю, что ты, если ты передо мной стоял бы, сука, да ты, ебальник, блядь, молил бы о пощаде, понимаешь? Вы, сука, я таких, блядь, как вы, видел, понимаешь? Так, таких вот давил, блядь, как тараканов, и понимаешь? И что ты делал? Ну, видел ты. Я вас в рот ебал, что я делал. Ты гомосексуалист? Я знаю, что это еврейская, ебать, это, да, провокация. Вот из-за вашей провокации, ебать, люди страдают, понимаешь, блядь? Не один понимаю. Там, блядь, психанет из-за вас, блядь, выйдет нахуй, ну, не знаю. Так я в жизни делать ему. А из-за вас, бля, люди страдают, понимаешь? Какие люди? Вы что, добро делаете? Какие люди страдают? Вы добро делаете? Какие люди страдают? В смысле, какие люди страдают, ебать? Ну, обычные какие? Люди страдают. Ну, я считаю, какое смотри, вы добро делаете? Я какая тебе объясняю. Польза от подожди. Этого, скажи? Слушай, ты меня слушаешь? Ты меня слушай. Ты меня слушай. Как... Какая ты задаешь польза вопрос. И какое добро хорошо. Вы делаете? Я сейчас тебе отвечу. Ты меня готов выслушать или ты не хочешь слушать? Давай, говори, давай. Так вот, я делаю добро тем, что помогаю молодым людям, которые были обмануты всякими пидорасами типа тебя, твоего мулы и остальных. Вот, я помогаю им понять, что на самом деле религия — это хуйня и она не нужна. Понимаешь? Ну... Вот. А что нужно тогда? Нужно, ну, много чего нужно. Ну, не что, знаю, скажи. Учиться нужно. Ну, что-то придумывать, тоже учатся, например. Христиане тоже учатся. Так же живут. Нет, не так же. Нет, хачи ебут овец. Ислам. В исламе нет зла, нет. Как просто нету зла? Такие... А кто взрывает метро? Кто взрывает метро на связи? Слышишь? Это который сейчас 5 секунд, который звонил. Ну, говори. Ну... Ты говоришь, метро взрывает, да? Да. Я клянусь Аллахом, я это не поддерживаю, я да это мне презираю, похуй. Понимаешь? Подожди, они... ты не понял. Ты я тебе говорю о том, что... Делают одни гондоны, понимаешь? Да, нет, они гондоны. Такого... Такие же они гондоны, как и ты. Я сам их прирезал бы, понимаешь? Ты такой же гондон, как и они, я... потому что вы думал, верите... Я говорю, докажи! А мне докажи, тебе... говорю. Мне тебе ничего доказывать не надо. Понимаешь? Докажи, ну зачем вы так делаете? Ну зачем? Как мы делаем? Ну смотри, ты... Да, хорошо, объясняю. Объясняю. Объясняю, смотри. Как ты... человек так, вышел тихо, на свет, тихо, он всегда тихо. В Бога верил. Слушай сюда. Ну вот я тебе вопрос задам, вот вопрос. Я тебе отвечаю. Вот, смотри, вот, ты вот считаешь... Скажи, нет, вот скажи, почему... Вот почему, блядь, корова кучей срет, А коза, блядь, в горошек, скажи, почему? Ну, потому что у них разная форма кишечника, понимаешь? Он по-разному работает. Пищеварительная система разная. У них разная пищеварительная система. Почему они так делают? Все зависит от габаритов, от пищи, которую они употребляют и так далее. Ну, так вот, почему в горошке именно? А это, блядь, я тебе ответил зачем? На вопрос. Почему? Я тебе ответил ты на вопрос. Ты мне не объяснил ничего. Как не объяснил? Это не та гипотеза, понимаешь? Какая гипотеза? Ёбаный дебил. Ты, блядь, про эволюцию что-нибудь слышал, мразь тупая? Слышишь? Объясни. Если ты в этом не можешь разобраться, нахуй ты, блядь, о Боге судишь, ебать. Смотри, а? Подожди, баранты, я не сужу никак о Боге. Стой, ты считаешь... Я тебя представляю, отвечай, я тебя представляю. Смотри. Ты жирный ублюдок, который, да, ебать, дебил, очкошник, ебать, жалкое существо, да. Которое есть, делать нечего, и в интернете, блядь, провоцируют людей. Нет, я тебе объясню. Смотри, ты считаешь, что ты можешь... Нет, у тебя, не знаю... У тебя что-то есть, какие-то люди, какая-то организация или что-то есть? У тебя есть страничка ВКонтакте, скажи мне? Есть у меня. Ну вот, конечно, ты на своей страничке ВКонтакте пишешь, что Аллах велик, и у него есть там пророк Мухаммед, и все хорошо, да? Я говорю, но я не презираю другие религии. Стоп, подожди, стоп. Но ты у себя на страничке пишешь в то, во что ты веришь, правильно? Да. Ну вот. А я у себя на страничке пишу то, во что верю я. Я верю в то, что Аллах пидорас. Ебать. Все по-честному. Да, все по-честному. Ты пишешь у себя, я пишу у себя. Ты блядь, я не знаю, каким таким человеком должен быть, ну, блядь. А что тебе непонятно? Ты имеешь право писать про то, что Аллах хороший, а я имею такое же полное право писать о том, что... А при чем тут наш Бог? Пиши про своего Бога, которого у тебя его нет, понимаешь? У меня его нет. Пиши про свое. Нет, просто я буду... напиши, я ничего не верю и все. Нет, я буду писать я про то, что великий. Аллах... Я самый великий, ты это напиши, а при чем тут наша религия? При том, что Аллах пидорас, я в это верю. Я верю в то, что Аллах пидорас. Имею полное право на это. Да, имеешь ты полное. Ты имеешь полное право, потому что ты сидишь дома, ебать. Да. Сидишь дома в компьютере, ебать. И вот ты, блядь, вот я, блядь, я тебе руку пожал бы, если ты перед стоящим мусульманином, если ты сказал бы, истинным мусульманином, ты сказал бы. Ну. Я, блядь, тебе руку, сука, пожал бы. Потому а от тебя нет такого духа. Ты, так, блядь, оно, ебать, ты не он, не она, ты оно, ебать, понимаешь? Да у тебя же просто пукан бомбанул. Ебать, блядь, я тебя, сука, разорвал бы на мелкие куски, блядь, за это, ебать. Блядь, это веками идет, понимаешь? Да мне это похуй. Веками идет. Да мне ты похуй. Не можешь так говорить. Могу, это я говорю так, могу и говорю. Религия была и будет, а ты, пидорас, блядь, ты миллионный народ, блядь, не изменишь, понятно? На свой путь, я не собираюсь его менять. Путь ебаный не поставишь. Мне понимаешь? Я не собираюсь его только менять. Только конченые люди есть, которые конченые, ебать, у кого, блядь, на жизнь обижены, только такие с тобой будут, конченые, у которого нет мозгов, нет ничего. Слушай, а вот какой тебя, такие у тебя будет... Да, слышишь? в Коране сказано, что так будет. А будет, мне похуй, что сказано, мне похуй, что такие люди будут сказано там. Слушай, а ты вот чеченец, да? Я чеченец. Хорошо, скажи мне, ты читал когда-нибудь книжки какие-нибудь? Да, я в школе, я 11 классов закончил, техникум закончил. После школы ты книги читал какие-нибудь? Конечно, читал. Какие? Как какие? Ну, Амар кто я читал. Я имею в виду, кто написал их, эти книги? А, люди написали. Какие люди конкретнее? Вот, например, ты можешь назвать мне... Ты читал, я не знаю, там, «Мастер и Маргарита»? Произведение. Ну, это да. Да, но я это не читал. Ага, но ну хорошо. А что видел. Так из... Ты читал что-то из классических произведений, из серьезных таких, которые читают миллионы людей и считают их, ну, действительно серьезными произведениями? Серьезными? Да. Ну, ты что-то серьезное читал вообще или нет? Да, или я про Амар Хаяма читал. Есть ага, такой писатель. Кроме Корана и Амар Хаяма, ты еще что-то читал? Ну, конечно, читал. Читал «Война и мир». О, это Толстой. Кстати, Толстой. Стихи Пушкина хорошо, читал. Хорошо, хорошо. Вот. Пушкин, Толстой и так далее. Кто они были по нации? А, Толстой, что ли? Толстой, например, да? Он был Толстой, русским. Толстой, ну, русским был. Смотри. А Пушкин, Пушкин приемным. Ну, он был не приемным, но он не тоже русским. Это я знаю точно. Слушай, я к чему это веду? К тому, что я могу тебе назвать очень много ученых, поэтов, писателей, композиторов, которые были русскими и которые сделали огромный вклад в мировую культуру и науку. Но я почему-то не могу назвать ни одного чеченца, который бы сделал какой-то вклад. То есть вы, чеченцы, можете только убивать то, чем вы занимались во время конфликта с Россией, и воровать, или там драться, то, чем вы занимаетесь сейчас. Нахуй, объясни мне, вы, чеченцы, нужны цивилизованному миру. Когда мы спиной за спиной с русскими воевали против фашистов, ой, ты из-за, воевал против фашистов. Ты там сидел в своем ауле, блядь, висел мутной каплей на залупе своего папы еще. Даже не висел, твой папа еще мутной каплей за лупой висел. Слушай, моего папу оставь, блядь. Да что его трогать-то, блядь? Из-за русских умер, моего папу так ты вот, оставь. Слушай сюда внимательно. Ты, чеченец.